Лейтенант не успел удивиться, как щелкнула активация индивидуального канала. «Черный лидер», — произнес капитан, — «приготовься к разделению эскадрильи по моей команде. Половина — вправо, половина — влево». «Принято», — Крет проинструктировал пилотов. «Пусть смысл приказа ему не так чтобы и ясен, но как минимум он обязан его исполнить. Брен, великолепный командир, если приказ прозвучал, значит за ним стоит какая-то мотивация. В прошлом, до начала кампании гранд-адмирала Трауна, Креп, не афишируя этого, восхищался разбойной эскадрильей, даже проводил в своем подразделении мероприятия по сходным типажам, надеясь, что это позволит ему понять противника, с которым он так долго мечтал встретиться. Нет, ни капли не помогло. А вот победоносная кампания гранд-адмирала дала ему возможность верить в свои силы и не пытаться копировать наиболее везучего противника. И вот, после назначения капитана Брена командиром авиакрыла Химеры, лейтенант Креп, кажется, нашел правильный объект для восхищения. Несмотря на то, что он являлся пилотом бомбардировочной авиации, капитан Томакс Брен прекрасно разбирался в вопросах действия истребителей и перехватчиков, дал немалое количество ценных советов, реализация которых на тренажерах позволила выявить незначительные недостатки в тактике перехватчиков. Словом, ас с большой буквы, только менее знаменитый, чем Шихаблин или барон Сунтерфелл. Вот только первых двух тут не было, зато был Брен, который на расстоянии 20 единиц до истребителей противника и за 40 до вражеского флагмана скомандовал разделение эскадрильи. Первые 6 перехватчиков отринули от своего недавнего курса влево, остальные – вправо. Тем самым дюжина бомбардировщиков оказались открыты перед огнем противника. Обе стороны открыли огонь друг по другу одновременно. Вот только те бомбардировщики сделали это чуточку раньше, выпустив из своих бомбовых отсеков кумулятивные ракеты, которые, судя по контрмерам, оказались снабжены головками самонаведения. После чего 11 машин отвернули в сторону, избегая удара вражеских истребителей, а вот 12-й скимитар буквально растворился в вакууме и через пару секунд уже оказался над корпусом Монадопайна, выстреливая из обоих бомболюков протонные торпеды. «Черный лидер, переходи к охоте за оставшимися», — распорядился капитан Брен. Креп не мог поверить своим глазам, видя то, как кораблик командира крыла уже находится вблизи носовой части вражеского звездного крейсера, взмыв вверх свечкой по восходящей ломаной спирали, которая позволяла ему не бояться зенитной артиллерии противника. «И прикрой моих ребят», а вслед за бомбардировщиком вдоль спины вражеского флагмана вставали десятки языков пламени, которые сопровождались всеми положенными ситуацией нарушения целостности корпуса. «Охота и прикрытие», — приказал Креп, возвращая перехватчик на курс, который бы привел его к сражению с истребителями противника. Вот только у крестокрылов на этот счет была совсем другая инициатива. 4 покачанные машины, часть из которых дымила что паровой двигатель, а другая, пестрела развороченными двигателями и отсутствием части плоскости. Потеряв 2/3 соратников, вражеские пилоты отступали, в надежде спастись. Пары со 2 по 6, прикрытие бомбардировщиков, распорядился Креп. «Черный 2, за мной на добивание». Спустя 5 минут, догнав покалеченные машины и разрядив по ним заряды из своих пушек, оба перехватчика отошли к Химере для соединения со своей эскадрильей. Лейтенант Креп не был сильно удивлен, увидев влетающий в створ ангара разрушителя скимитар, лидирующий остальных бомбардировщиков. Перестроившись и получив подтверждение на продолжение свободной охоты, лидер эскадрильи «Черное крыло» с мрачным удовлетворением наблюдал за тем, как дымят огневые точки ионных пушек на вражеском флагмане, словно обозначая точку удара. Судя по тому, что в следующую секунду по этим участкам обшивки ударили противокорабельные торпеды, один скимитар перевернул ход затянувшегося сражения. «Выведите из строя все без исключения орудийные гнезда», — приказала голограмма командующего. Противник на 60% лишился артиллерии левого, гранд-адмирал, отчитался капитан Калиан. На 70% правого, сообщила голограмма капитана Игора. «Производим зачистку корпуса. Расчетное время — 10 минут до завершения подавления. Истребители удерживают авиакрыло противника». На самом деле это делалось усилиями сразу 3 подразделений, 4 эскадрильями ТИЭ перехватчиков с обеих побед и 5 эскадрильями с Химеры. Периодически подключающиеся к сражению бомбардировщики с флагмана вносили редкий дисбаланс в количество обороняющихся, выкашивая мла республиканцев в огромных количествах. Все же самонаводящиеся ракеты, то еще средства аннигиляции, к Кому как не командирам побед знать об этом? Превосходно, капитаны, произнес гранд-адмирал Траун. Продолжайте нанесение ударов и готовьте десантные партии к абордажу. Есть, сэр, козырнул капитан Калиан. Будет исполнено, гранд-адмирал, лишенным эмоций голосом произнес капитан Игор. Траун на несколько мгновений задержал на нем свой взгляд, после чего голограмма верховного главнокомандующего пропала. Этот бой опустошил половину моих носовых ракетных погребов из правого борта, посетовал капитан Калиан, поставив в курс происходящего своего более опытного и мудрого коллегу. Командир крестоносца понимающе кивнул. «У меня аналогичная ситуация с носовыми и левым бортом», — произнес он. «Отдай распоряжение о переправке ракет из кормовых и бортовых погребов в израсходованные, чтобы уравнять количество между ними. Использовать коридоры разрушителя для перевозки противокорабельных ракет», — глаза Калиана стали большими-большими. «Ну не во время же боя». На губах строгого капитана появилась легкая улыбка. «Используй технические коридоры и грузовые репульсорные тележки. Словом, все то же самое, что и при загрузке ракет из грузового отсека, только используй технические коридоры. А почему не основные?» – полюбопытствовал Калиан. «Всегда приятно получить совет от мудрого наставника. По ним у тебя будет в ближайшее время двигаться партия штурмовиков для высадки на вражеский звездный крейсер», напомнил Егор, и возвращаться, раненые и пленные. Да и к тому же, если ракета рванет в техническом коридоре, то тебе в лучшем случае вырвет отсек другой на внешней части корпуса. А вот если внутри корабля, тут уже будет сложнее бороться за живучесть. Калиан сглотнул ком в горле. Полезный совет, и по словам чувствуется, что знание это получено явно не от инструкторов и наставников в академии. Как облегчить жизнь там не преподают уж точно. Направленная взрывчатка вышибла переходный люк корабля Монкаламари, и дым взрыва наполнился многочисленными бластерными выстрелами, которые исходили из недр Моннадопайна. В обратную сторону огонь не велся, но зато туда полетели термальные детонаторы. Раздалось несколько взрывов, после которых коридор заполнила струя пламени, исторгнутая огнеметом ТНХ-0333, выдав длинную струю испепеляющего пламени, но с меньшей интенсивностью, чем в прошлом, клон тут же скрылся за створками переборки и прижался к ней боком, защищая себя от шальных выстрелов. Подгадав удачный момент, парочка стрелков-штурмовиков короткими залпами добила уцелевших, после чего четвертый отряд продолжил свое проникновение на борт звездолета противника. Как и прежде, они действовали особняком от остальных подразделений, прорывающихся с различных сторон внутрь звездолета Новой Республики. Кто-то делал это через ангар с помощью простых десантных средств, кто-то с помощью абордажных ботов, взрезая многострадальную обшивку или вышибая стыковочные шлюзы. Четвертый отряд двигался к мостику звездолета противника. Проникновение на борт космического корабля через аварийно-спасательный шлюз звездолета, расположенный наиболее близко к командному пункту, стало для четвертого отряда фишкой, рожденной из тщательной подготовки между сражениями к штурму тех или иных видов звездолетов. Штурмовик должен быть эффективен, и непрекращающаяся тренировка в перерывах между сражениями – залог того, что они не оплошают в сражении. «Продблуп хайер-хайер!» – раздался истерический вопль Баттона, одетого во флотскую униформу с бластером наперевес. Член экипажа появился из-за поворота ближайшего пересечения коридоров, что стало внезапностью для него, но не для штурмовиков. Сержант ТНХ-0297 прострелил горло нечеловека точным выстрелом из бластерной винтовки, не позволив тому и дальше существовать. «Бегом», — распорядился сержант. Время утекало сквозь пальцы, и отряд отставал от графика на секунду, как раз ту, которая потребовалась для убийства незадачливого члена экипажа. 9 клонов перешли на бег, не особенно заботясь о том, что кто-то может их услышать или заметить. После столь громкого стука в двери ни о каких тайных проникновениях не могло быть и речи. Подобно хищнику с 9 головами, они видели все, уничтожали на своем пути любое сопротивление и двигались к намеченной цели. Огнем, тибанные приемами рукопашного боя они перемололи в кровавый, а иногда и запеченный фарш, довольно большое количество тех, кто пытались оказать сопротивление. Группу контрабордажной борьбы «Моннадопайн», встреченную в 2 отсеках от мостика звездолета Новой Республики, штурмовик ТНХ-0333 буквально сжег парочкой струй пламени своего огнемета, с которым научился обращаться просто виртуозно. Сегодня испытывался новый состав огнесмеси, более летучий, легковоспламеняемый. Она поджигала, но не сжигала, идеальное оружие против пехоты противника, для которой слишком много чести быть сожженной редкой и дорогостоящей смесью, которая применялась в прошлом штурмовиками-поджигателями и штурмовыми командос. Глядя на то, как мечутся по коридору корабля объятые пламенем фигурки членов экипажа республиканского флагмана, сержант ТНХ 0297 отдал приказ добить их из стрелкового вооружения. Не было времени дожидаться, пока огнесмесь прогорит и сожжет тела. Достаточно уже и того, что они не представляют хоть какого-нибудь дискомфорта для продвижения четвертого отряда. Ну, разве что кроме повышения температуры в коридорах, но для этого у штурмовиков имелись доспехи, а запах сожженного ботанского меха и обожженной плоти. Что ж, есть фильтры шлемов. В следующем коридоре им пришлось прорываться под прикрытием огневой завесы двух тяжелых повторителей, которыми были вооружены два из девяти бойцов отделения сержанта ТНХ 0297. Задавив противника огнем, заставив отступить и прекратить перестрелку, штурмовики быстрыми перебежками сократили расстояние, разделяющее их и противников, после чего хладнокровно расстреляли тех из бластерных винтовок. Переступив через оставленные остывать тела, девять штурмовиков продолжили свое победоносное шествие по палубам Монадопайна. Рубка находилась уже в зоне прямой видимости и прицельными выстрелами штурмовики перебили охрану. Подняв кулак вверх, ТНХ 0297 приказал отряду остановиться. По обеим сторонам коридора, разделяющего их и вход на мостик, располагались закрытые металлическими люками проходы в смежные или обособленные помещения. Там очень легко устроить засаду и перекрестным огнем перебить атакующих. Жестами сержант разделил отряд на две половины, заставив их двигаться вдоль противоположных стен коридоров. Так, они могли вовремя заметить открывающиеся люки в стене напротив и произвести выстрелы для подавления сопротивления и дать возможность другим бойцам надавить противника огнем. Хитрость сработала на первом же люке. Стоило только штурмовикам, двигающимся вдоль правой стены, оказаться вблизи люка, как аналогичный предмет интерьера по левой стене плавно скользнул в сторону. Наружу показались дула бластеров, а внутрь полетели термальные детонаторы от группы штурмовиков, что прижались к стене, в которой люк и открылся. Раздавшиеся внутри детонации боеприпасов выбросили из помещения несколько изуродованных ботанских трупов, обожженных взрывом и посеченных осколками. Мгновенно открылись сразу два люка в левой стене, и их постигла та же участь. За исключением того факта, что одно из помещений рядовой ТНХ 0333 залил пламенем из огнемета. К тому моменту, как коридор закончился, крики умирающих, сгорающих заживо людей и нелюдей уже перестали раздаваться. Указав штурмовику с техническим оборудованием на универсальный разъем бронедвери, ТНХ 0297 приказал бойцам отряда по очереди проверить исправность оружия. Спустя минуту, к тому моменту, как универсальная отмычка уже завершила взлом системы и бронедвери стали раздвигаться в противоположные друг от друга стороны, четвертый отряд был готов к завершающему этапу своей части штурма. Первыми на мостик звездного крейсера «Мон Каламари» полетели светошумовые гранаты. После того, как из дверного проема сверкнула ослепительная белоснежная вспышка и потянулись клубы едкого сизо-серого дыма, штурмовики бросились вперед. Но теперь вместо алых молний боевых зарядов в дело пошли бело-голубые кольца станнеров. Они выкашивали без разбора кашляющих и ползающих по полу «Мон Каламари», ботанов и других разумных. Штурмовики обездвиживали всех, кто они такие, позже разберется контрразведка. У четвертого отряда совсем другая задача. Командный пункт, дальняя часть мостика, встретил их ощерившимися стволами ботанов, за спинами которых находился тот, кого приказано взять живым. Огонь! Приказал сержант ТНХ 0297, и рядовой ТНХ 0333 нажал на спуск, вводя пламенной струей огнемета по передним рядам ботанов-телохранителей, мгновенно поджигая их мех, заставляя покидать убежище и становиться добычей вновь ставших убийственными бластерных винтовок штурмовиков. Е-11 никого и никогда еще не подводила, если уметь ей пользоваться. Сержант ТНХ 0297 двигался первым в нападении. Для него это был шанс доказать соратникам, что после ранения на борту Алого Рассвета он уже восстановился и вошел в прежнюю физическую форму, ничуть не ухудшающую его эффективность. Бросившегося на него ботана, с горящей спиной он ударил кулаком в лицо, ломая челюсть, после чего отшвырнул в сторону. Следующего противника он расстрелял очередью в упор, третьего, тоже объятого огнем, он просто пропустил мимо себя, связываться с таким себе дороже, ведь пламя может перекинуться и на самого бойца 501 Го-легиона. Четвертый противник погиб, получив удар боевым ножом в шею, и в этот момент ТНХ-0297 понял, что прорвался сквозь кольцо охранения. Он столкнулся лицом к лицу с Ботаном, который был одет в богатые и искусно расшитые наряды. В его глазах плескался страх. «Ты, Ботан, опознанный как советник новой республики Борск-Фейлия», заикался и пытался всучить в руки ТНХ-0297 металлические пластинки наличности. «Возьми деньги, выведи меня отсюда». Договорить он не успел. ТНХ-0297 сшиб его ударом кулака в висок. Проверив пульс у бесчувственного противника, убедился в том, что тот жив, после чего произнес: «Штурмовики денег не берут». Переключив комлинк шлема на командную частоту, сержант доложил о выполнении задания. «Вот все и закончилось, капитан», — произнес я, как только Гилот сообщил мне о том, что сопротивление на Монадопе не подавлено силами десантировавшихся частей 501 Го-легиона и полков поддержки с Крестоносца и Стальной Авроры. «Четвертый военный флот Новой Республики уничтожен». «Так точно, сэр», — не без удовлетворения произнес Пиллион. «Фейлия пленен. Не делайте из этого что-то из ряда вон выходящее, капитан», — ответил я. «В нашем плену уже находится Альдиранская принцесса, добрый десяток высокопоставленных офицеров армии и флота Новой Республики, прославленная наводчик, лучший угонщик кораблей в галактике, Вуки, герой Альянса повстанцев, принимавший участие в уничтожении первой звезды смерти, лидер нескольких пиратских группировок, гранд-адмирал-предатель, мофф-предатель. Ботан интриган на их фоне явно проигрывает, особенно после того, как безграмотно проиграл текущее сражение. «Сэр», помолчав, произнес Пиллион, «а что теперь делать-то? Вывести все захваченные корабли подальше от минного поля, над установлением контроля над которым продолжает свою работу мистер Гент», — я указал на ледоруба, который, казалось, и вовсе утратил связь с реальностью. «Расплатой капитулировавшие звездолеты Кринеля, отбитые нашими силами, также законные трофеи, как и все остальные звездолеты республиканского флота». «Я понимаю, сэр», — закивал командир Химеры. «Но дальше-то что? Кринель фактически уничтожил все те перехватчики, которые создавал для нас. Часть его флота выжила. Сьютрик-4 до сих пор находится под защитой активного планетарного щита, орбитальные станции наведены на нас. Одно неосторожное движение, и может начаться новая потасовка». «Не в вашу вахту, капитан Пиллион», — сообщил я. «Прежде чем решать что-то со сьютрикской гегемонией, для начала оттащим подальше от зон поражения космических сил Сьютрика-4 наши трофеи. Нет никакого желания, чтобы они пострадали или были уничтожены. Также запросите корабли о неисправностях и сроках их устранения. Вышлите дроиды-разведчики гадюков системы гегемонии, атакованные пиратами, а также свяжитесь с нашей агентурой. Я хочу знать, что там происходит. Свяжитесь с кораблями флота обороны гегемонии и поинтересуйтесь, не нужна ли им какого-либо рода помощь. Словом, мы имперцы, и мы находимся на имперской территории. Мы у себя дома». «Сэр», — вахтенный начальник приблизился ко мне. «Четвертый отряд штурмовиков доставил на мостик пленника. Приведите его сюда», — распорядился я, поворачивая кресло так, чтобы оно оказалось спинкой к иллюминатору мостика и лицом к центральному помосту. Зрелище явно стоило того, чтобы им насладиться. Чуть живого и явно сломленного, штурмовики буквально волокли, подхватив под мышки, ботана-проказника. Как только его доставили ко мне, то без промедления бросили на палубу. Оказавшийся рядом Рукх быстро и со знанием дела провел личный досмотр пленника. «Здравствуйте, советник Фейлия», — обратился я к ботану, который соскребал себя с палубы для того, чтобы хотя бы сесть. «Мне кажется, в предыдущий сеанс связи вы обещали мне какие-то кары. Могу ли я полюбопытствовать у вас, какие именно и в каком участке вашей драгоценной шкуры вы их прячете?» Стоящий за моей спиной гвардеец, удерживающий аппаратуру для проведения голозаписи, издал короткий смешок. «Ах да, сегодня это оригинальный Тиерс. Итак, советник», — напомнил я ботану, утирающему кровь и сопли с морды. «Я жду». «Чего?» — зло сверкнул глазами ботан. «Что я буду валяться у ваших начищенных до зеркального блеска сапог и молить о пощаде?» «Ни в коем случае», — предостерег я. «Натирание и полировка моих сапог стоят 15 минут отменной работы дроиду-денщику каждое утро по корабельному времени. Боюсь, если вы будете валяться у меня в ногах, то это приведет к тому, что работа дроида обесценится. Меня такой вариант развития событий не устраивает. Я жду, когда вы согласитесь капитулировать. В глазах Батона плескался огонь. Вы, должно быть, рехнулись, Траун. Презрительно рыкнул он, и через мгновение уже старательно пытался оторвать свое лицо от начищенной до блеска палубы химеры. Что ни говори, но реакция у Рукха быстрая, а рука тяжелая. Избиваете пленного, находясь в большинстве, демонстрирую вам ровно то же самое, что вы сделали со сьютрикской гегемонией, ответил я. Из-за вашего нападения в настоящий момент три звездные системы гегемонии подвержены атаке пиратов, которые грабят, насилуют и убивают местных жителей. Стабильность и процветание, которое вы обещаете всем тем системам, которые примкнули к новой республике, наглядно продемонстрированы здесь и сейчас. Надеюсь, народы галактики поймут всю двуличность того режима, который вы представляете, советник. Но сейчас разговор не об этом. Вы совершили акт агрессии против суверенного государства, и я требую, чтобы пострадавшим с ютрикской гегемонии были выплачены контрибуции и возмещены все затраты, которые будут понесены для восстановления разрушенного, а также выплату компенсаций для семей погибших и раненых. В настоящий момент, раз вы отказываетесь капитулировать, вы будете помещены в лагерь для военнопленных на общих основаниях. Я хочу знать, на кого ляжет бремя выплаты расходов в связи с вашим актом агрессии, на правительство Новой Республики или правительство Батонского сектора. Проще говоря, учитывая ваше шоковое состояние, упрощу свой вопрос, кто стоит за вашими агрессивными действиями, советник. Вы ничего не получите, ответил Фейлиа с претензией на царственность и величие в своей позе. Никаких ответов, никаких контрибуций. Можете делать со мной все, что хотите. Это ваше окончательное решение, поинтересовался я. Да, твердо произнес Батон, и иного не будет. Что ж, подытожил я, правительству Батонов и Новой Республики будут направлены официальные претензии относительно произошедшего. Если никто из них не возжелает вести мирные переговоры и загладить свою вину, я продолжу восстанавливать справедливость доступным мне способом, ставя Новую Республику на колени и отнимая у нее то, что по праву принадлежит империи, начиная от военного оборудования и заканчивая территориями. «Мне плевать», — фыркнул Фейлиа, — «делайте все, что хотите. У вас никто разрешения не спрашивал, советник», — уточнил я, — «лишь поставил вас в курс дела. Элементарная вежливость, не более того. Уведите пленника». Проследив за тем, как штурмовики утаскивают с мостика Батона, посмотрел на капитана Пеллиона. «Запрошенная информация о состоянии кораблей и флота мне необходима в течение пары суток, которые мы проведем в этой звездной системе», — пояснил я. «Проконтролируйте возможность использования ремонтных мощностей гегемонии для восстановления боеспособности флота и...» «Гранд-адмирал, сэр», — раздался голос вахтенного начальника. «В систему вошли 5 боевых кораблей, идентифицированы как звездолеты сьютрикской гегемонии, разрушители направления, мудрость императора, стремление, а также 2 тяжелых крейсера типа дредноут в имперской модификации», значит, со сниженным до 5000 человек членов экипажа и авиакрылом в пару эскадрилий. Запрашивают разговор с командующим флотом и просят объяснить текущее положение дела и ситуацию. «Свяжитесь с командиром соединения и пригласите его на Химеру», — произнес я. «Капитан Пеллион, организуйте отсек для встречи между мной и этим офицером». Глава 46. Правильное решение. Дорогие комрады, всей знаменательный день, 17 ноября 2017 года, случилось непоправимое. Будучи от природы ортодоксальным холостяком, я встретил прекрасную девушку, с которой сочетался узами брака. И вот уже 5 долгих прекрасных лет я ношу отметку в паспорте о том, что силами одного из региональных ЗАГСов России я был забракован и получил абонемент на бесплатное питание, уборку, готовку и много приятных ништяков в комплекте с горячо любящей меня и любимой мной супругой. Она стала для меня не просто женой и матерью моего чудесного сына, но и музой, которая всегда поддерживает меня и дарит вдохновение для будущих свершений, в том числе и написание книг. В этот день, мою деревянную свадьбу, я просто не могу не опубликовать праздничную главу и поделиться с вами радостью. Желаю всем приятного прочтения, комрады, и да пребудет с вами сила. Командор Викт Даррон в сопровождении нескольких своих штурмовиков подошел к дверям отсека, в котором ему была назначена встреча. Стоящие на часах возле входа в необходимый отсек Химеры 2 разумных, облаченных в алую черную броню императорской гвардии, бесцеремонно, не издав ни звука, преградили путь вооруженных имперцам. Намек более чем неприкрытый. Немой приказ, которого ослушается лишь тот, кто ошибочно причислен к классу разумных. Командор сдал охране свой табельный бластер, после чего прошел внутрь, приказав штурмовикам ожидать его возвращения возле входа. Судя по тому, как замялись его сопровождающие, им явно было неуютно находиться в одном помещении с гранд-адмиралом, неизвестным серокожим разумным и флотским офицером с майорскими командирскими планками, но взглядом хладнокровного убийцы. «Присаживайтесь, командор Даррон», — негромким голосом произнес Траун, указывая на казенный металлический стул. «Такие завсегда можно встретить на борту имперских военных кораблей классом выше от крейсера. Прост в изготовлении, крепок, а магнитные захваты, скрытые в ножках, не позволяют этому предмету мебели болтаться по всему кораблю в случае внештатной ситуации». «Благодарю, гранд-адмирал», — сдержанно ответил командир направления, занимая свое место напротив верховного главнокомандующего. «Приступим к делу, командор», — тем же тоном сказал гранд-адмирал. «Вам известно, что в результате вероломного нападения новой республики на сьютрикскую гегемонию флот обороны последний частично уничтожен, а принц-адмирал Кренниль вместе со своими старшими офицерами погиб на борту расплаты в результате атаки республиканского флота». «Так точно, гранд-адмирал», — произнес командор. «Благодарю, что дали возможность беспрепятственно пообщаться с командирами оставшихся кораблей и комендантом базы на Сьютрике. На данный момент вы старший по званию офицер в гегемонии», словно не обратив внимания на слова Викта, продолжал командующий. «По факту, учитывая введенный принцем адмиралом режим военной диктатуры, вы также являетесь исполняющим обязанности первого лица государства. Самый быстрый карьерный рост в моей жизни», — проворчал Даррон. «При том, что я этого не желал и не помышлял». «Это мне известно, командор», — кивнул Траун. «Вам известна текущая ситуация в подзащитном вам государстве империи? Ситуация, дерьмо и некуда», — не стал расшаркиваться командир намерения. «Три системы находятся под оккупацией пиратов. Прямые полеты за пределы гегемонии через систему Лейнади блокированы пиратским крейсером-заградителем. Если я правильно помню данные статистики, то с отчуждением этих планет мы теряем более 15% внутреннего волового дохода». «Вы неплохо осведомлены о внутренних делах гегемонии», — похвалил Траун. «Надо было как-то коротать время во время патрулирования», — признался Викт. «Почитывал открытые данные. Не все ж возиться с накладными на поставки, сметами на ремонт и обслуживание разрушителя, ну и так далее. Какими будут ваши дальнейшие действия?» — поинтересовался Траун. «Смеешься, что ли?» — чуть было не брякнул командор, но вовремя прикусил язык. «Гранд-адмирал и не шутит. Они этого органически не умеют, особенно этот. Впрочем, если посмотреть на происходящее с другой стороны, он смело может послать Трауна куда подальше. Всем в имперских осколках известно, что последний гранд-адмирал Галактической империи не обладает реальной властью над вооруженными, и уж тем более политическими силами в осколках. Ему сгрузили всех неблагонадежных, непримиримых и прочих неликвидных имперцев, дали несколько кораблей и отправили воевать против новой республики, чтобы под ногами не болтался и не мешал делить то, что осталось после Эндроимперской гражданской войны, которая, в общем-то, идет до сих пор. Просто не так явно. Вот только сейчас под командованием этого разумного минимум на 6 имперских больше, чем было изначально. Не говоря уже о почти сотне стареньких, но все еще боеспособных тяжелых крейсеров типа Дредноут. А уж сколько звездолетов Новой Республики он заполучил после этого боя. Остается только помалкивать и молиться о том, чтобы у гранд-адмирала не появилась мысль тихонько захватить власть в отдельно взятой гегемонии. Потому как после уничтожения Кренниля и распиаренной им непреодолимой обороны миров сьютрикской гегемонии, да если верить на слово всему тому, что он сказал во время трансляции избиения Новой Республики, среди военных есть определенные настроения о присоединении к Трауну, да и гражданские зашевелились. До Викта доходили слухи о том, что Траун как-то связан с сектором Марждайн, по крайней мере технику с производств сьютрика ему отправляли именно туда, и, опять же, по слухам, гранд-адмирал и подчиненные ему Мофф организовали весьма себе уютненькое местечко внутри отдельно взятого сектора. Правда, там и экзотам дают шанс на обретение нормального труда и гражданских прав, о чем в гегемонии могли только мечтать. Но это дело уже не первой важности. Главное то, что своей трансляцией избиения одного из четырех военных флотов Новой Республики, Траун продемонстрировал то, что он, в отличие от гонорного Кринеля с его замашками садиста и любителя устроить зачистки среди собственного населения, в самом деле побеждает. А уж если прикинуть к носу, что все те заслуги, которые себе приписывал Кринель, трауновские, а как иначе, если флот принца-адмирала до сих пор не покидал систем гегемонии, то становится так и вовсе грустно от перспектив. Поэтому было решено нанести упреждающий удар. «Отремонтирую корабли, восполню экипажи и приступлю к зачистке», – бесхитростно произнес он. «Сколько кораблей осталось в оборонительном флоте гегемонии?» – уточнил гранд-адмирал. «Боеспособных. Два имперских двойки. Решительные направления. Две победы. Мудрость императора и два крейсера-тральщика, а также парочка дредноутов имперской модернизации», – быстро ответил Даррон. «А также три удара, не считая расплаты три звездных крейсеров Монкаламари, которые находятся под контролем моих людей», – голос Трауна категоричен, бескомпромиссен и предельно ясно дает понять, эти звездолеты он не отдаст. Они, как и республиканские посудины, его собственность, и командующего сложно в этом винить, исходя из той информации, которую получил от подчиненных командор, расплату покинул экипаж к тому моменту, как люди Трауна поднялись на борт и спасли звездолет от расстрела республиканцами. Звездные крейсера сдались на милость 4-го флота. Согласно уложению Адмиралтейства о спорах на спасенное во время бедствия казенного имущества, продублированного новой республикой в своих аналогичных актах, Траун сделал все с ювелирной точки зрения верно. Эти звездолеты принадлежат ему, как и парочка ударов, но они настолько сильно изрешечены, что даже не стоит говорить об их профессиональной пригодности. «Все верно, сэр», вздохнув, произнес Даррон. «У нас осталась половина флота, даже меньше 1/7 его части, если брать во внимание средние крейсера и трофеи Монкаламари, проданные мной Кринел», продолжил Траун. «А, теперь понятно, откуда эти республиканские посудины взялись», мелькнула мысль в голове командора. «Впрочем, ничего удивительного. Надеюсь, вы понимаете, что с таким количеством звездолетов, даже при наличии большого мобилизационного ресурса, вам не удержать гегемонию от разграбления пиратами, обосновавшимися у вас на заднем дворе, или от повторного удара новой республики», — уточнил Траун. «Превосходно понимаю это, гранд-адмирал», — не стал кривить душой Даррин. «Как и все военные командиры, которые еще остались в живых, нам не то, что не выбить пиратов, нам и все системы не прикрыть патрулями, даже если по одному кораблю туда отправлять. Рад, что вы это понимаете, командор», — продолжил Траун. «В таком случае, какими будут ваши дальнейшие действия? Присоединение к новой республике? Я похож на самоубийцу», — вырвалось у Викта. «Простите, сэр, все в порядке», — успокоил его Траун. «Объясните подоплеку вашей реакции. Если бы вы не прибыли, то да, скорее всего гегемония была бы вынуждена капитулировать перед новой республикой», признался он. «Несмотря на прочеловеческую политику нового порядка, проводимую принцем-адмиралом, людей здесь проживает чуть больше 56%. Остальная часть населения – нечеловеческие расы, которым не очень-то и нравится то, что их кто-то может угнетать по расовому или иному признаку. В основном они заняты на черных и низкооплачиваемых работах, так как это единственный способ заработать себе на жизнь. Так что да, укоренись здесь новая республика, гегемония сдалась бы с потрахами. Слияние с другими осколками могло бы выправить ситуацию», — предложил Траун. «Например, с имперским пространством. Аринда была бы рада вам. При всем уважении, я больше поверю в то, что имперский правящий совет распорядится вывести у нас все военное производство и обречет гегемонию прозябать, как и прочие окраины», — не стал кривить душой Даррон. «Заберут все разрушители, взамен, если что-то и пришлют, то рухлить постарше наших дредноутов. Это повлечет за собой отток капитала, элит и так далее, по наклонной. Сразу после этого не пройдет и полугода, как сюда нагрянет новая республика освобождать заселенные преимущественно нечеловеческими расами территории, стонущие под гнетом нового порядка. Так что слияние с кем-либо сильнее нас – это однозначно прозябание. А если слиться с другим сектором, то, сэр, разрешите прямо, до сих пор мне казалось, что именно так вы и делаете, командор», бровь гранд-адмирала взлетела вверх, буквально на пару миллиметров. Но демонстрация удивления произведена. «Все так, командующий», — смутился Викт. «Дело в том, что мы один из трех крупных осколков, не в территориальном, а в экономическом и промышленном плане. Мы существуем только потому, что у нас есть то, чего нет у других, имперское производство. И любому, кто захочет занять место Кренеля, будет нужно в первую очередь именно оно. Наш флот недостаточно силен, чтобы отбиться. Принц-адмирал может быть и смог бы с такими силами обороняться, но не я. Я неплохой командир соединения, не только. Вы довольно сносно разбираетесь во внутренних делах гегемонии, уточнил Траун. Вот только это все поверхностное, не стал скрывать командор. Сэр, после смерти принца-адмирала не прошло и несколько часов, а гегемония уже кипит. Я не в состоянии контролировать такую территорию, не в состоянии удержать народные волнения, по крайней мере все. Найти общий язык с парой-тройкой планет я смогу, но бунтуют по факту все. Пока без оружия, но стоит только недовольным понять, что у Сьютрика больше нет сил держать их под принуждением, все пропало. Гегемония развалится сама по себе. Насколько я помню, подобного не было ни при Кренниле, ни при Пистаже, заметил Траун. Все так, сэр, подтвердил Викт. Семья Пистаж довольно легко находила общий язык с населением, и людьми, и нелюдями, так что проблем не возникало. Новый порядок здесь, пусть и был, но не проявлялся в виде человекоцентристской политики больше, чем везде по империи. Разумные достаточно терпимо относятся друг к другу, просто стараются не афишировать этого. Фанатиков нового порядка не так много, как могло бы показаться на первый взгляд. А после его свержения все стало, командор замолчал, подбирая правильные слова. Принц-адмирал Кренниль же все изменил. В худшую сторону, надо полагать, поинтересовался Траун. Если всего за несколько лет половина населения всех систем готова бунтовать и желает смерти своему правителю, можно считать это успехом, уточнил Даррон. Вопрос риторический, констатировал Траун. Командор молча кивнул. Вы не боитесь высказывать свое мнение. Это необычно для офицеров, которые находились под командованием принца-адмирала. Так уж вышло, что я не самый покорный, развел руками Викт, но эффективный, раз Кренниль доверил вам двойку, резонно заметил гранд-адмирал. Предыдущего командира он не пощадил, помрачнел Даррон. Об этой ситуации я слышал краем уха, Викт едва удержался от возгласа. Услышать столь просторечное изречение из уст гранд-адмирала, хм, они же все чопорные засранцы, или не все, но хотел бы слышать ее от первого лица. Викт отвел взгляд в сторону. Капитан Ринсен командовал направлением до меня. Принц-адмирал приказал ему уничтожить деревню, которая по каким-то причинам укрывала разумного, который опять же по неизвестным причинам хотел убить Кренниля. Ринсен отказался. Кренниль раздавил ему трахею и передал корабль под мое командование. Неразумно, констатировал Траун. Я справляюсь с командованием, сэр, чуть резко произнес Викт. А может к хату этого Трауна, а? Не сомневаюсь в этом, подтвердил я. Неразумно убивать толкового командира лишь за то, что он отказался исполнить бездумный приказ. И уж тем более неразумно уничтожать поселение из-за одного человека. Есть закон, есть следствие, это их работа, разбираться в подобном. Викт украдкой вдохнул. Запал поругаться с верховным главнокомандующим пропал. Я мыслил примерно так же, признался он. Как только я оказался на мостике направления, Кренниль отдал мне свой первый приказ выполнить задание, от которого отказался Ринсен, и уничтожить деревню на Лейнаде 3. Вы подчинились? Да, сэр, не моргнув глазом подтвердил Даррон. Но так, как посчитал правильным. Проясните. Откажись я выполнять приказ, Крин не любил бы и меня. Уничтожь я деревню с населением, не смог бы смотреть в глаза людям. Ринсен был уроженцем Лейнаде 3, а я уважал этого человека. И уважаю любого, пока он не совершает преступление. Какой выход вы нашли из ситуации? В голосе Трауна послышалась заинтересованность. Я сообщил жителям деревни, почему они должны стать мишенью, объяснил Викт. И разъяснил им, что после того, как вернусь на борт своего корабля, то начну проводить техническое обслуживание турболазеров. А когда закончу, через полдня, то сотру их деревню в порошок. Так понимаю, к моменту завершения технического обслуживания вашего корабля, жители деревни эвакуировались? Спросил гранд-адмирал. Так точно, сэр, признал командор. Кренниль был раздражен действиями Даррона, но не мог оспорить того факта, что мои действия имели тот же эффект, как если бы я уничтожил жителей. Покушения на принца-адмирала более не повторялись. Кренниль предупредил меня, что больше ослушания не потерпит, и от греха подальше засунул в бесконечные патрули. Я же сделал все, чтобы перевести себе под командование всех непокорных офицеров и нижних чинов из команд других кораблей оборонительного флота гегемонии, чтобы предотвратить их казнь по надуманным поводам. Насколько надуманным, уточнил Траун. Викт глубоко вздохнул. В основном это были те, кто медлил с приветствием адмирала, когда он прибывал на палубу подчиненных ему кораблей. Траун помедлил с ответом. Что ж, как вижу, дурные манеры Дарта Вейдера прижились на флоте в крайне извращенной реализации, прокомментировал он. Впрочем, это уже не относится к делу. Теперь перейдемте к вашей просьбе. Просьбе, сэр, немного опешил командор. Он огляделся, в поисках тех, кто мог бы ему объяснить. Ох, как же скалится этот серокожий, да еще этот угрожающий звук. Рук обратился гранд-адмирал к неизвестному разумному. Прекрати смеяться, ах ты дрянь мелкая, на антенну тебя повесить. Командор, терпеливо произнес гранд-адмирал, у меня довольно мало свободного времени, поэтому я лишь назову факты, и не буду углубляться в подробности. Ваш отряд отступил с патрулирования по приказу Кринеля, который ввел в бой пиратов и наемников. Вы находились в режиме радиомолчания сразу же после отступления. Вы явились намного позже разгрома флота Новой Республики, и за пределами времени перелета от Лейнади 3 до Сьютрика 4, примерно, на 3 часа, что однозначно указывает на то, что вы где-то вышли из гиперпространства и находились, мониторя ситуацию. Так вы узнали о подходе моего флота и поставленном советнику Фейлиа ультиматуме. Учитывая активный радиообмен крейсера стремительный с неизвестным абонентом в течение сражения, уверен, что общение капитана Фулика было непосредственно с вами. Далее, после преодоления светового барьера и оценки произошедшего в системе, вы запросили о встрече, но предварительно обсудили текущую ситуацию с остальными офицерами. В ходе разговора вы не раз указали мне на бедственное положение гегемонии в связи с отсутствием сильного покровителя, а также принижали собственные тактические заслуги и указывали на свои недостатки в вопросах государственного управления. У меня складывается мнение, что вы прекрасно осведомлены о моих взаимоотношениях с другими имперскими осколками и неловко пытаетесь мне намекнуть на то, чтобы я остался в сьютрикской гегемонии. Поэтому, меня интересует вопрос, почему я должен так поступить и тем самым пойти на конфликт как минимум с имперским правящим советом, который только спит и видит, как поглотить ваш осколок. Только лишь долгие годы службы под началом такого самодура, как принц-адмирал, позволили ему оказаться подготовленным к любым вывертам собеседника, да сдержаться и не сидеть сейчас с открытым ртом перед верховным главнокомандующим. Сэр, Викт кашлянул в кулак, большая часть моей жизни прошла в гегемонии. Это прекрасный уголок галактики, в котором существуют трудолюбивые и приятные разумные, с которыми можно вести конструктивный диалог. Вы чело разумный, который пользуется популярностью в высших кругах того, что осталось от империи. Разумные в гегемонии уважают спокойствие и рассудительность имперских законов. Если бы не садистская политика принца-адмирала, гегемония так и вовсе могла бы стать желанным местом для тех, кто хочет жить в имперских реалиях и без перекосов. До меня и моих коллег доходили слухи о том, что под вашим, так понимаю, командованием, сектор Марждайн стал развиваться, и вполне себе неплохо там уживаются многочисленные разумные виды. Политика Кринеля отвернула от нас многих, чего только стоит уход такого прекрасно развитого мира, как Аксила. Да, планетка не без проблем, но их промышленность – большой источник дохода, не говоря уже о том, что они живут именно по тем порядкам, которыми жили мы в прошлом. Кроме того, гегемонию довольно легко оборонять, сюда ведут не так уж и много гиперпространственных путей, селонианская шпора, по которой передвигаются корабли вы из других осколков, да верагийский торговый маршрут, ведущий к северным окраинам галактики. При наличии мощного флота, здесь можно держать оборону сколько угодно долго, а уж тем более если заключить союзы с системами в близлежащих секторах Спризин, Квили, Трага, Канц, большинство из которых на данный момент так или иначе брошены на произвол судьбы, то получится агломерация секторов, которая еще помнит времена конфедерации независимых систем и не особо хочет жить при новой республике. Но и новый порядок их не устраивает по известным причинам. Поэтому, если вы согласитесь нами править, то не прогадайте. Викт почувствовал, что ему не хватает воздуха. Свою тираду он выпалил на одном духу, и сейчас его легкие горели от нехватки кислорода. Он торопился высказать все, что обсуждал с коллегами по несчастью, каждый из которых представлял свои доводы и аргументы, которые бы могли повлиять на решение гранд-адмирала остаться в гегемонии. Да, рассказ о легкости присоединения соседних секторов – это не более чем небольшое преувеличение, но это возможно, если не пытаться как Кренниль покорить всех силой оружия и не пытаться навязываться. Мягкая сила, или как там любят говорить дипломаты. В общем, гранд-адмирал должен понять перспективы и спасти их, потому что гегемонию от внутреннего взрыва и последующего растаскивания на куски уже не сберегает ровным счетом ничего, ни наличие флота, ни садистское безумство принца-адмирала. Да еще и пираты торчат тут как у себя дома. Для того, кто служил на защите всех этих миров и проживающих на планетах разумных, смотреть на то, как все пойдет прахом, больно. И если есть хотя бы шанс, я обдумаю ваше предложение, командор, изрек Траун, но... Прежде чем вы и население Сьютрика его услышите, мы решим с вами несколько проблем. Как скажете, сэр, ну, раз не отказал изначально, значит и не пошлет их позже. Да и кто откажется от такого солидного куша, как гегемония со всей ее промышленностью, а, только конченый идиот, а такие вроде бы гранд-адмиралами не назначаются, а здесь фактически его собственноручно приглашают править ими и защищать. Если удастся сохранить старые, да еще и выстроить новые логические цепочки и товароденежные отношения с имперскими осколками и ближайшими системами, то будет просто прекрасно. Стоит только пустить доходы не на обогащение дряхлой элиты, а на нужды мирного населения, как это делала семья Писташ, то не будет в галактике народа более преданного гранд-адмиралу, чем жители Сьютрикской гегемонии. Здесь добро помнит, но и предательство наряду с жестокостью никогда не поймут и не примут. Я и весь личный состав военно-гражданской администрации гегемонии к вашим услугам. Сектор Сьютрик. В таком случае, пылающие, но не излучающие опасность глаза гранд-адмирала сверкнули. Викт почувствовал, как в горле стал комок. Ох, не совершают ли они ошибку, передавая власть в руки гранд-адмирала? Командор себя одернул. Нет, не совершают. Хотел бы он править ими силой, давно б уже с помощью торпедной сферы сокрушил планетарные щиты и захватил столицу, а вслед за ней и прочие миры, до системы. Для начала отправимся во дворец принца-адмирала Кренниля, а также разберемся с его бесконечными тюрьмами. Я хочу знать, какие есть подводные камни в Сьютрикской гегемонии и с какими последствиями мне придется столкнуться, если я приму принципиальное согласие сделать гегемонию моей базой под защитной территорией. И еще кое-что, распорядитесь и проконтролируйте, чтобы дознавателям, которые вскоре прибудут, предоставили доступ ко всем документам, относящимся к репрессиям, которые устраивал принц-адмирал Кренниль. И поторопитесь связаться с представительствами планет, я хочу встретиться и поговорить с ними, объяснив, что режиму кровавого террора пришел конец. «Планета полностью к вашим услугам, гранд-адмирал», — натянуто улыбнулся Дарин. «Как и вся гегемония, да согласится он, даже когда увидит, в насколько глубокой заднице находится гегемония. Ну не просто же так пролетел хатб знает сколько, чтобы дать по соплям республиканцам и рассказать всей галактике, что он сокрушил их именно здесь. Нет, он целенаправленно пришел сюда. Ну, просто невозможно оказаться тут случайно. Наверняка он...» Как и другие военачальники, давно уже положил глаз на гегемонию, а сейчас просто строит из себя недотрогу, чтобы его власть над гегемонией выглядела более легитимной. Дескать, не силой оружия захватил, а сами предложили здесь остаться. Или же ребята из контрразведки неправы и Трауну наплевать на гегемонию, и здесь он оказался случайно. Да нет, бред какой, бред же. В этой галактике было не так уж много вещей, которые Гранд Мофф Фардускиен ценил больше, чем власть над своим маленьким королевством, содружеством пяти звезд. И одно из таких – верность, не режимом, порядком или прочей чепухе, которая слетает с галактики так же быстро, как и оседает. Для этого нужна лишь определенная сила, способная сбить налет внешнего лоска и обнажить внутренние проблемы. Гранд Мофф Фардускиен ценил сторонников и верных ему людей. Несмотря на его спокойное отношение к экзотам и политику терпимости к их участию в жизни содружества, Киин никогда не имел друзей среди них, да и если признать как таковое, друзей у него вообще никогда не было, но были люди, связями с которыми он дорожил. В первую очередь, это четверо других лидеров Содружества, с которыми он и организовал свое маленькое королевство. К этой же категории относились и те, с кем его связывало долгое и плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество. Во вторую, ценные ресурсы, человеческие и материальные, которые непременно нужны тому, кто живет на цистерне Стебанной и точно знает, что рано или поздно демократы из новой республики протянут свои загребущие руки к его детищу, как сделали это в отношении сьютрикской гегемонии. Нет, он откровенно рад тому, что ублюдок Криннель, садистое существо с отсутствием вменяемости хотя бы в мельчайших ее проявлениях, наконец-то сдох. Смерть принца-адмирала открывала широкие перспективы по поглощению гегемонии и присовокуплению ее к содружеству, и сделать это было необходимо быстрее, чем маразматики и казнокрады на аренде все обгадят и урвут у него из-под носа жирный куш. И вот то, что его совсем не радовало, так это четкое понимание одной простой вещи. Гранд-адмирал Траун не склонен пускать пыль в глаза и уж тем более лгать так открыто. А значит, привычная дисциплина и самоконтроль дали трещину, и стакан с карельянским вики, вместе с кубиками льда в нем полетел в противоположную от Гранд-Маффа стену. С хрустальными переливами дорогостоящая утварь разлетелась на мелкие куски, запачкав стену пятном, от которого мгновенно потянуло алкоголем. «Хатт бы тебя драл во все поры и рвал за волосы, Гранд!» — в бессильной злобе прорычал Лордус, что есть силы пиная свой рабочий стол. Массивное изделие, целиком выполненное из настоящего дерева, вывезенного прямиком с кошейкой и обошедшееся ему в добрый миллион кредиток, как ни странно, выдержало насилие над собой. А вот нога в начищенном флотском сапоге заболела так, что простреливало от пальцев до копчика. «Октавиан, мать твою тапани, это же надо было так обосраться!» Бывший гранд-адмирал Октавиан Грант проходил по обеим категориям, которые ценил Гранд Мофф Ардускейн. Это и верный соратник, и в то же время ценный ресурс. Империя погрузилась в хаотическую борьбу после смерти императора и его цепного пса Дарта Вейдера во время битвы при Эндоре через 4 года после того, как первая звезда смерти была уничтожена. Октавиан Грант, в отличие от многих других своих коллег, не был ослеплен своими убеждениями, прекрасно осознавая, что, хотя он считал, что заслуживает править, будучи рожденным в высших аристократических слоях сектора Тапани, ему не хватало ни силы, не влияние, чтобы эффективно захватить империю. Во многом это было связано с тем, что он в период своей службы не пытался подружиться ни с одним из маффов, а его антиполитическое мировоззрение также не принесло ему пользы. Он был откровенно слаб, и единственное, на что мог надеяться, так это на верность экипажа своего звездного разрушителя. Это было все, что подчинялось ему и имело хоть какую-то верность перед тапанцем. Не мудрено, что после Эндора его коллеги Гранд-Адмиралы считали Октавиана Гранта первым из своих рядов, кто погиб в кровавой бойне имперской гражданской войны, последовавшей за разгромом имперского флота при Эндоре. Впрочем, Лишкин знал, что Октавиан не был столь туп, чтобы погибнуть в первые же месяцы кровавого беспредела. Он нашел пристанище в организованном Кейном Содружестве Пяти Звезд и даже помог в проведении некоторых военных кампаний, за что и ценился. Грант и Кейн наблюдали, как остальные гранд-адмиралы, адмиралы, гранд-маффы, маффы и просто военачальники были либо захвачены и впоследствии казнены новой республикой, либо убиты во время битвы с другими имперскими фракциями. Кейн делал ставку на то, что однажды использует Гранта, имеющего превосходные тактические навыки и дар стратега для того, чтобы расширить свое содружество, когда придет время, и даже замахивался порой на мысли о подчинении Корусанта. Грант разрабатывал для него планы долгоиграющих победоносных кампаний и владел некоторыми важными секретами содружества. Но в самый ответственный момент, вместе со своим флагманом он отправился в рейд, и больше не вернулся. Долгое время он считался погибшим. Потом поползли слухи о его якобы пленении республиканцами. Никто и никогда не мог подтвердить подобной информации, а Кейн, дабы не бросать тень на собственную репутацию, потратил не 1 миллиард для того, чтобы подобного рода говоруны, наконец-то, заткнулись. Кто-то получил деньги, кто-то по зубам, а кто-то и нож в печень. Способы закрыть рты неугодным всегда различны. Слухи о предательстве Гранта заглохли. И вот на тебе. Мало того, что Траун, по-видимому, обнаружил отслеживающие устройства на переданных ему звездолетах, так еще, как утверждает, захватил Гранта, который, по словам самого синекожего выродка, растиражированных по всей галактике, в самом деле оказался предателем, и пошел на сотрудничество с новой республикой. Дезертирство, предательство, государственная измена – вот только первые строчки в выпусках вечерних новостных агентств. Сперва журналюги помусолят тему правдивости слов Трауна, Затем, в поисках эксклюзива, начнут копаться в прошлом Октавиана, узнают о его связях с Кейном, и можно просто забыть о том, что мирные деньки казались ему унылыми и скучными. Репутация, которую тот так старательно оберегал, оказалась попрана, запятнана, и вскоре ей вытрут ноги. Содружество явно будет переживать не самые приятные деньки. Хактов Траун, да чтоб под тобой сиденье в кресле сгорело, ублюдок. Почему ты распустил свой поганый рот именно сейчас? Ты же, скотина эдакая, даже если и пленил Гранта, прекрасно знаешь, с кем он сотрудничал последним. Ну пошевели мозгами в своей пустой черепной коробке. Приди и скажи: «Хей, Ардус, у меня твой дружок, не хочешь его назад получить? Твою мать, какая же задница!» В роскошно инкрустированную дверную панель, закрепленную на петлях, как в архаичные времена, постучали. «Пшли вон!» — рявкнул Кейн. В щель под дверными полотнами просунули тонкую стопку флимси, очередной доклад. Кейн любил читать документы с бумаги, а не с экрана деки. Сразу после этого за дверью послышались торопливые шаги. Не время для бесед, время думать, много и долго думать. Итак, Траун уже доказал, что он чертовски умный и прагматичный ублюдок. Выменить корабли на убийство предателя – это вполне себе прекрасная сделка. Правда, согласился Кейн на нее ради того, чтобы выяснить, где же синемордый на самом-то деле базируется. Но это уже история. Теперь он на всю галактику вываливает такое. Нет, надо отдать должное, размазал он ботанов и авторитет вооруженных сил Новой Республики, просто великолепно, таким тонким слоем, что отмываться ублюдкам придется еще долго, не говоря уже о том, что выставил все так, словно случайно рядом оказался, хотя, зная хитро сделанность этого экзота, наверняка подстроил все так, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время, да еще и с достаточными силами, чтобы надрать республиканцам задницу. Ну, об этом доложит разведка. Даром он что ли пригрел у себя под боком змеи из убиктората? Пусть работают, скоты. И так не могут объяснить, куда подевались целых 3 звездных разрушителя, отправленные в погоню за одним единственным кораблем-дезертиром, да еще и с неполным экипажем. Ох, уже пора думать, что эти разрушители состоят во флоте Трауна, или не пора, скорее всего верно последнее. И все 4 звездолета, возможно даже с экипажами, уже принадлежат 13-му гранд-адмиралу. Привычная для него сдержанность и флегматичность слетали так же быстро, как пыль с листьев во время дождя. А вместе с ними приходила не только ярость на окружающих, но и понимание одного простого факта. Засранца Гранта следует незамедлительно вытаскивать из плена Трауна. И даже не потому, что можно заработать политический капитал на его осуждении и казни, или же, наоборот, спрятать подальше от любопытных глаз и заставить выстраивать стратегию против самого Чисса. Грант слишком много знает, и тот факт, что Новая Республика сохранила ему жизнь, означает как минимум несколько вещей. Первое, экипаж и свой флагман Октавиан передал новым властителям Корусанта, поэтому о них ничего не было не слышно, не видно все последние годы. Вторая, жизнь ему могли сохранить, несомненно, только при одном обстоятельстве. Грант заговорил, и говорил он много, долго и явно обстоятельно, сливая секреты империи врагу. Это могло бы объяснить причины захвата повстанцами многих из секретных баз и складов империи, которые произошли за последовавшие с его исчезновения годы. Возможно, что Грант на самом деле сотрудничал с Новой Республикой в вопросах разработки стратегии и тактики. Уж слишком фантастично выглядит их победа над Зинджем и прочими недоумками. Но все это не так важно, как та работа, которую осуществлял Октавиан в Содружестве 5 звезд. А именно, ему принадлежит идея о сокрытии столицы маленькой империи Кейна, родной мир Грантмофа, планета Сартинайниан, уже переименованный в Бастион. Координаты этой планеты стараниями подчиненного Кейну Убиктората и Инквизитория вытерты из подавляющего большинства источников информации, что делает будущую столицу Содружества безопасной от внезапного вторжения и атаки со стороны недругов и откровенных врагов. С учетом того, насколько хорошо поставлена работа по обеспечению безопасности Бастиона, туда даже ВОМП «Песчанка» не проникнет. Значит, если бы Новая Республика владела этой информацией, то непременно бы послала хотя бы разведчиков. Но этого не произошло. Следовательно, Октавиан держал за зубами свой поганый язык хотя бы в этом. Вот только нет никакой уверенности в том, что Траун окажется столь же дипломатичен по отношению к бывшему коллеге и предателю, как демократы из Новой Республики. что снова подводит к единственно верной мысли: Октавиана необходимо вытаскивать оттуда любыми средствами. Обменять, выкупить, выпросить, рассказать слезливую историю о дружбе или придумать что-нибудь в том же духе, чтобы заставить синемордого ублюдка поверить. Потому как нахождение в плену у Трауна может не просто развязать язык Гранту, но и даже показательное судилище над предателем возвысит Трауна на недосягаемую высоту. Если до сих пор желание вырвать кадык Гранта у имперцев подзатихло, то в свете последних событий оно будет настолько сильным, что сложно спрогнозировать. Не говоря уже о том, что практически пересохший ручеек добровольцев, желающих работать на Гранд-Адмирала, превратится в полноводную реку. Ну, еще бы. Кренниль так живо расписывал свои достижения, приписывая себе чужие победы, что выход из тени настоящего виновника торжества послужит такой грозной мотивировочной силой, которую остановить будет просто невозможно. И если за содружество Кейн был спокоен, то вот Аринда и имперское пространство могут и прогнуться под обстоятельства. Ситуацию следует обсудить с имперским правящим советом. Возможно, получится как-то подтянуть нынешние действия Трауна под нарушение его обязательства не вмешиваться во внутреннюю политику империи. Хотя, все это пыль и чушь, Траун отнюдь не дурак. Его пиар-ход по всей галактике настолько эффективен, что правящий совет три раза перебдит, прежде чем побежит к нему с распростертыми объятиями. У Трауна несомненно есть подтверждение своего непосредственного участия во всех озвученных событиях, а значит, что за 4 месяца он причинил новой республике столько головной боли и проблем, сколько все осколки вместе взятые не смогли, что, в свою очередь, означает простую и прописную истину: если к нему на базу Тангрен сунутся имперские корабли, или правящий совет как-то попытается помешать в открытую, то это просто взорвет народные массы империи. Советников и тех, кто им подчиняется, просто передушат голыми руками.